Эпилог. Англия. Первая половина XIX века. Хью придвинул к себе чашку, наполненную горячим чаем. Уселся поудобнее, боком к столу, положил ногу на ногу и взял свежую газету «Morning Post». Эмми так и не объявилась. И сегодня, когда у нее был день рождения, это особенно раздражало. Хью бы пожелал Эмми подохнуть в канаве. Но общество, усыпленное словами: «Наша дорогая девочка гостит в поместье у дальней родственницы. Однажды захочет увидеть внучку Шарлотты Эддингтон. Любопытных престарелых дур много, и каждый рот не заткнешь». Брезгливо поморщившись, Хью развернул газету. «Да и всегда есть отличный шанс продать Эмми подороже. Не стоит его упускать». «И где только эту дрянь носит?» Еще хотелось отомстить за то, что посмела ослушаться. А может, Эмми уже и подохла, если учесть, что у нее не могло быть много денег, да и обратиться за помощью ей не к кому. Первые две статьи Хью пропустил. Изобретения и политические дрязги его не интересовали. Пафосная статья о новом закрытом мужском клубе привлекла внимание, но оказалась слишком длинной, чтобы дочитать ее до конца. Сделав большой глоток чая, Хью перешел к светской хронике. «Неожиданный поворот в деле, связанном с наследством семьи Эддингтонов. Мы первыми публикуем текст завещания Шарлотты Эддингтон, представленный нам наследницами. Тайна, которая только сейчас будет раскрыта». Хью подскочил и сжал газету так, что та мгновенно помялась. Но он тут же бросил ее на стол, разгладил и принялся торопливо читать. Эмилия Эддингтон, Габриэла Пилчер опубликовали завещание, а также документ о признании Шарлотты Эддингтон незаконнорожденной внучки. «Что это значит?» — пробормотал Хью, чувствуя, как выступают на лбу капельки холодного пота. Но он уже понимал, что Эмми и Габи намеренно придали огласке свои права, желая отрезать путь назад, и чтобы никто их теперь не смел даже пальцем тронуть. «Это ложь! Откуда взялось завещание? Они подделали документы или...» «Мама!» — заорал Хью так, что стекла в буфете задребезжали. «Мама!» Выскочив из столовой в гостиную, он увидел мать, спускающуюся по лестнице. На лице Маргарет Эддингтон застыл вопрос. Она смотрела на сына с недоумением и не понимала, отчего он сотрясает дом криком. Острый нос раздраженно поморщился, губы скривились. «Что случилось?» «Эмми нашлась!» — выпалил Хью нелепо и нервно размахивая газетой, точно флагом. «И она вместе со своей гадкой незаконнорожденной сестричкой лишила нас всего!» «О чем ты говоришь?» Маргарет Эддингтон быстро приблизилась и вырвала у сына газету. Теперь уже ее нетерпеливый и жадный взгляд побежал по строчкам. «Нет, этого не может быть! Нам остаются крохи и загородный дом? Нет, нет, вранье! Наглое вранье! Мы оспорим любые бумажки! Это подделки!» Услышав за спиной шорох, Маргарет Эддингтон обернулась и увидела дворецкого, явно желающего что-то сообщить. От нетерпения Хью отстранил мать в сторону, рванул пуговицы на своем канареечном жилете и рявкнул изо всех сил. «Говори!» «К вам, граф Алексей Дмитриевич Болдырев. Он прибыл без приглашения. Позволить ему войти или отказать?» Чувствуя неладное, неуверенно произнес дворецкий и втянул голову в плечи. «Болдырев!» — еле слышно произнесла Маргарет Эддингтон, вспоминая тот далекий вечер, когда к ней приходил другой Болдырев. Она не была глупой женщиной и смогла довольно быстро сложить все разноцветные кусочки мозаики. «Старуха перехитрила нас!» — прошипела Маргарет Эддингтон, сжимая кулаки. «Перехитрила!» Ее голубые глаза вспыхнули гневом. «Зови графа!» — крикнула она дворецкому. Тот дернулся и, не ожидая ничего хорошего, исчез. Какого черта? Что происходит? Хью смотрел на мать, желая узнать, почему та сделала такой вывод. Речь явно шла о Шарлотте Эддингтон. Но Маргарет Эддингтон не удостоила сына ответа. Она стояла неподвижно, ожидая того, кто, безусловно, причастен к происходящему и кто долгие годы хранил секрет двух наследниц. Когда появился Алексей, она уже шумно дышала, стараясь справиться с кипящей злостью. «Доброе утро!» — произнес он легко с улыбкой. «Хотя для вас оно вряд ли доброе. Позвольте представиться. Алексей Дмитриевич Болдырев. Я муж Эмилии, вашей племянницы, и с удовольствием представляю ее интересы и интересы ее сестры Габриэлы Пилчер». И, не дожидаясь предложения, которое все равно никогда бы не последовало, Алексей подошел к овальному столу, развернул стул, бесцеремонно сел, нарушая этикет, и добавил: «Готов ответить на все ваши вопросы».